Такое чистое стремление к прекрасному, но далекому будущему, которое для большинства современного человечества осуществится еще не скоро, тем не менее должно самым естественным образом изменить отношения между началами и в настоящем. Закон притяжения начал настолько могущественный закон, что не бороться с ним должен человек, но следовать его велениям. Веления же его осуществляются чистотой мыслей, слов и поступков. Этот великий космический закон должен быть обращен не на удовлетворение своих страстей и желаний, но в великое служение общему благу и эволюции всего человечества. Поэтому не свободная вне брака или покупная за деньги любовь, не обеты безбрачия или аскетизм, но брак, основанный на сердечном влечении начал друг к другу, есть панацея от всех современных зол и всех искажений этого великого закона. Конечно, как сказал великий учитель Христос, кто может вместить, да вместит. От Матфея, глава 19, стих 2. Кто настолько устремился к прекрасной своей половине, что притяжение посторонних половин на него или на нее уже не действует, тот уже придвинулся к достижению своей цели, но кто от этого еще не свободен, брак есть для него или для нее и космическое право, и единственный законный выход. Здесь может возникнуть вопрос, неужели слияние родственных начал происходит лишь в конце земной эволюции человечества, нашей Манвантары, и ранее невозможно? Наблюдая весьма редкие так называемые счастливые браки, когда супруги всю жизнь живут душа в душу, без малейшего расхождения в чем бы то ни было, можно сказать, что именно такие сочетания родственных душ бывают. Как сказано Еленой Рерих, прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе. Письма Рерих от 5 мая 1934 года. Но такое сочетание есть награда за хорошие дела в прежних жизнях, и для такого сочетания необходим приказ духа, необходимо, чтобы разделенные половины стремились встретиться. Прожив счастливую жизнь, они могут в следующих жизнях не встретиться, если отсутствует такое стремление. Цитата. Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают друг друга. Именно лишь души тысячелетиями, объединявшиеся на земном плане духовным и великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в высших мирах. Объединение сознания и сердец не совершается за одну жизнь, и даже в течение нескольких жизней. Именно нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие эти узы, неразрывные. Не может высшая красота быть так легко достижима. Очень, очень высоко может подняться по лестнице света дух, разобщенный с родственной душой, но высшая степень космического творчества может быть явлена им лишь при космическом единении и сотрудничестве с энергиями родственной ему души, достигшей одинакового духовного совершенства. Космическое слияние есть редчайшее явление в космосе. Все космические сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы звучат торжеством, когда такое право входит в жизнь, ибо еще один великий фокус гармонии устанавливается. Творчество объединенных начал в высших сферах почти безгранично. Ступень этой эволюции уже не может быть доступна ни пониманию, ни измерениям земного человечества. Смотри письма Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Безобразные условия жизни конца темной эпохи, когда сдвинуты все основания и расшатаны все основы, которыми держалась жизнь, сделали вступление в брак для большинства современных людей явлением затруднительным, порой даже невозможным. Тяжелое экономическое состояние человечества, которое не выходит из различного рода кризисов, и вынужденное вследствие этого безбрачие многих людей, сделали из женщины во многих случаях не подругу жизни мужчины, но соперницу и конкурентку на жизненном поприще.